Сергей Мирный. Минута. Высокий каменный забор видеокамеры, беседка с мангалом, идеально скошенная лужайка, пруд с рыбой и белыми лилиями в доме. Таких особняков в Украине тысячи. Чиновники, начальники, предприниматели, бандиты. Мой друг из последних. Мне, священнику, эти слова понятны. Да и другом называю Серегу больше по привычке. Дороги наши давно разошлись. Мы не виделись уже больше 30 лет. А по молодости дружбаны. Да, чудили, адреналинили, пасли богатеньких. Идет такой, хоть дяденька, хоть тетенька, спустился в переход, и кто его сзади пригрел, кто забрал кошелек, часы, кольцо, цепочку, не видел, ничего толком сказать не может. А мы с Серегой в баре. Тогда они только в моду входили, коктейли, полумрак и музыка. Знаю, почему он меня позвал. Рассказали про онкологию, операцию, несколько курсов химии. Уже не встает. Последний раз я слышал о нем очень давно, когда его посадили во второй раз. А он, оказывается, помнил обо мне по сей день. Не узнаешь? Смотрю и не узнаю. Оттого Сереге разве что глаза. А так старик, белый и прозрачный. Присаживайся ближе, чтобы я тебя видел. Я поставил стул рядом, сел. Как думаешь, зачем я тебя позвал? Думаю, о смерти спросить хочешь? Не угадал. О ней я давно все знаю. А вот о жизни спросить хочу. Что? Ты знаешь, что самое важное в жизни. А ты? Раньше знал. И все у меня было. Деньги, девки, машины, друзья, враги. А теперь не знаю. Ты мне скажи. Поверишь? Ты последний, кому я еще верю, кто ни разу мне не соврал. Тот день, когда мы зашли в церковь, помнишь? Помню. Нам кто-то шепнул, что там сумочку с кошелем легко поднять, когда лохи закрывают глаза и молятся. Люди это, Серега, люди. И про сумочку мы тогда забыли. Слушали, что пастор говорил. Я и сейчас те слова. Тогда почему не пошел со мной на покаяние? Видел, что хочешь. Бог позвал тебя, как и меня. Не пошел. Почему? Что теперь вспоминать? Так ведь это и было самое важное. От этого все в жизни и в смерти. Все. Корень, основа, твой корабль посреди океана. От этого все растет, а без этого все рушится. Даже если кажется, что все хорошо, перед смертью все равно руины. А сейчас? Что сейчас? Сейчас покаяться могу. Хочешь? Не знаю, скорее нет. Окаменел давно. Не верю теперь так, как мог бы в юности. Не веришь, что Бог простит? Не верю, что Он есть. Слишком много зла и крови. Зла всегда много. Не знаю, о чем он думал, а во мне мыслей. Люди живут слепыми, уходят слепыми, ад глотает их, как собака котлеты. И попробуй, достучись к ним, пока они живы, сильны, богаты. Чаще это горохом о стену. Они на пороге смерти в своей гордости, как в консервной банке. «А ты, значит, прожил без зла?» — спросил он. «Я, как и ты, бреду в нем по уши, только отгребаю от себя, как медуз в море, если получается. Покаяние научило тебя отгребать, научило видеть, различать, отказываться. И я бы так мог, мог бы. С Христом мог бы. Тогда почему он не позвал меня снова? Думаю, звал. Но когда ты переступил один раз, второй раз всегда легче, а потом ничего уже не слышишь. Сам говоришь, окаменел. Ничего не изменится даже сейчас. Все может измениться. Если о той минуте подумаешь, когда на покаяние вышел, понимаешь, для каждого человека, для покаяния есть свое время и место, минута, когда для твоего покаяния есть Божье благословение. Человек точно знает, что Бог касается, зовет. Эта минута важнее всего. Отца с матерью, важнее жены и детей, твоих мыслей и убеждений, важнее твоей гордости. Откликнешься, все сложится. И с родными, и с мыслями, и с делами. Все построится и будет стоять крепко. А не откликнешься, подумай о той минуте. Поговори о ней с Богом, и если твое сердце вдруг снова что-то почувствует, слова молитвы покаяния ты помнишь. Я ушел. Точнее, меня отвезли так же, как и привезли. А на следующее утро мне позвонили. Сергей Викторович умер. Ничего не сказал. Сказал, просил передать, что благодарен.